Есть хорошие новости, и Мирку хотел бы сообщить лично. А перед сердечными объятиями и подписью сообщается, что расходы по поездке оплачивает Брастанио, не желающая отягощать бюджет префектуры. До скорого свидания, дорогой друг. Я рассчитываю на ваше присутствие. Воспользуйтесь случаем и приезжайте вместе с доктором Ремо, который, помимо всего прочего, является замечательным рассказчиком анекдотов. Взглянув на Лысого с большой белокурой и растрепанной бородой, скупого на слова замечательного рассказчика анекдотов, Асканио горячо приветствовал его от имени властей и народа муниципия. Предложил ему свои услуги, тут же предупредив о своем намерении сопровождать главного инженера при возвращении, рассчитывая насладиться юмористическим репертуаром. Пока в префектуре происходят церемонные переговоры, на площади праздно шатающиеся рассматривают, разинув рот, дорожные машины. Пето, которого автомобили и машины интересуют почти столько же, сколько и тайны секса, описывает назначение каждой, сыплет названиями. Грейдер, каток и асфальтоукладчик прокладывают дороги и покрывают их черным асфальтом, который знаком только тем, кто путешествовал хотя бы до эспланады. Инженер задает вопросы о шоссе, просит прощения за откровенность. Эту дорогу для мулов трудно назвать шоссе. Извилистая узкая тропа, изобилующая крутыми спусками, колдобинами, выбоинами, ямами. В общем, ужас. Ее надо полностью переделать. Придется, возможно, изменить проект, значительно добавить рабочей силы. Асканио делится кое-какими сведениями, но, по его словам, только Жаиро, владелец Маринетти, хорошо знает дорогу и сможет дать точную информацию, когда приедет из эспланады. Ироническая улыбка появляется на хмуром лице доктора Куарантини. При выезде из эспланады они обогнали чудной автобусик, настолько устаревший, что его можно обойти даже на малой скорости. Шофер, который его водит, действительно должен знать эту горе-дорогу до мельчайших подробностей. Асканио рекомендует главному инженеру быть осторожным при разговоре с Жаиро. Хозяин Маринетти пребывает в плохом настроении с тех пор, как увидел в газетной витрине префектуры рисунок роскошных автобусов, предусмотренных для обслуживания пассажиров на новом шоссе, проектируемом инженером. Напомнив об этом, он просит инженера уделить минутку драгоценного времени, чтобы взглянуть на витрину, прежде чем обследовать участок дороги, подлежащий асфальтированию. По этому участку тот, впрочем, только что проехал, следуя в город. Бородач, увидев рисунок, отвечает еще одной неопределенной улыбкой. Асканио теряется в догадках. Эта улыбка вызвана спорным художественным дарованием Линдольфа, либо восторженными выражениями по адресу Брастанио. Гость не комментирует ни рисунки, ни изречения, написанные цветными карандашами. «Пойдемте. Чем раньше начнем, тем лучше». Он торопился. За исключением доктора Мирко Стефано, медлительного и спокойного, остальные лица, связанные с прогрессом, не допускают потерь времени, постоянно в бегах, нетерпеливы. Встреча с лысым главным инженером убедила Асканио, что и ему придется изменить ритм своей жизни. Проживая вдали от столицы штата, он привык за последние годы к замедленному течению времени в Агресте. Джип, грузовики и дорожные машины спускаются по улице в сопровождении возрастающей толпы зевак. У выезда из города машины останавливаются, высаживая техников, водителей и рабочих. Асканио, оба инженера и инспектор фирмы проходят по участку дороги, подлежащей ремонту, будущей улице Антониетты Эстевиц-Кантарелли. «Всего-навсего этот кусочек?» — доктор Куарантини обращается к специалистам. «Не стоит разбивать палатки. С такой ерундой справимся сегодня же. Я думал, что тут больше работы». Он повернулся к Асканио. «Очень хорошо, мой дорогой, принимаемся за дело». «Не можете ли вы, дружище, организовать для моих людей кое-какую еду и несколько ящиков пива? И завтрак для нас. Есть тут хоть приличный ресторан?» Впрочем, с унылым безнадежным жестом он добавил: любой подойдет».